Делорес воспользовалась возникшей паузой. «Это он плюнул». Биохимические процессы, обусловленные происходившими в мозгу Бастера Рота аналоговыми вычислениями, были практически видны невооруженным взглядом. Разумеется, девчонка права. Ясно, что этот ком слюней и соплей никак не могла оставить на полу она. Зато вполне мог оставить белобрысый Вердила, никогда не отличавшийся хорошими манерами и знанием этикета. Таким образом, перед ним, Бастером Ротом, стоял выбор. Либо настоять на том, чтобы эта девчонка выполнила его распоряжение, либо заставить Джорджу убрать за собой. Дело осложняло еще и то, что эта малорослая и толстобедрая девчонка была на редкость сообразительна и полезна команде, умела работать без устали, порой за троих, и зачастую выполняла пожелания тренера еще до того, как он успевал их не только высказать, но и сформулировать мысленно. В общем, за долгие годы у Бастера еще не было такой ценной и полезной помощницы из числа добровольцев. С другой стороны, следовало подумать, так ли ему нужно сейчас добивать Джорджа окончательно, заставляя этого 250-фунтового жеребца ползать на четвереньках по паркету чаши Бастера, пусть даже и вытирая свой собственный плевок. Боже ты мой, вот ведь неразрешимая проблема. Кончилось все тем, что великий Бастер Рот, не сказав больше ни слова, не посмотрев ни на девушку, ни на Джорджо, заглянул в проход между трибунами, вытащил из стоявшего там мешка с мятой полотенца, швырнул на плевок и начал с помощью ноги растирать его этой импровизированной тряпкой. Ему было ясно, что чистоту так не наведешь, но чтобы он, главный тренер дзюпанской команды, сам встал на четвереньки, но уж нет, хрен вам, этого они не дождутся. В общем, Бастеру не оставалось ничего, кроме как сильнее нажимать подошвой на тряпку и тереть, пока пятно не размажется до такой степени, чтобы нельзя было определить его происхождение. В результате яростных усилий тренера пятно действительно размазалось по площадке примерно до 2 футов в диаметре. Особенно эффектно эта дрянь выглядела в ярком, бестеневом освещении шикарных, обошедшихся университету в круглую сумму прожекторов «Люминекс». А впрочем, подумал тренер, не делаю ли я из мухи слона? Может, мне уже все это просто мерещится? В конце концов, и всего-то нужно просто дойти до кабинета, вызвать другого волонтера и поручить ему привести пол в порядок. Джорджа по дороге в раздевалку прекрасно слышал все, что происходило у него за спиной. Оборачиваться он, конечно, не стал. Но в то же время почувствовал, что пережитое им только что на площадке унижение глубоким пикированием переходит в чувство вины. Этого еще не хватало. И все же, как он мог так поступить? Зачем было орать на девчонку и говорить ей всякие гадости? Неужели ему стало легче от того, что он назвал Делорес прислугой и еще по-всякому оскорбил? А ведь она молодец. Устояла не только перед ним, но и перед самим Бастером Ротом. Кремень, а не девчонка. Джорджа поймал себя на том, что пытается представить ее похудевшей на 20 фунтов, постройневшей в бедрах и голой. Едва заметив направлявшегося к ним с Венсом незнакомого парня, Хойт сразу же определил его для себя как мудака-ботаника. «Слышь!» — обратился он к Венсу, сидевшему напротив него на полукруглом диванчике за главным столиком в кафетерии «Мистер Рейн». «Что это за хрыч?» — Хойт слегка мотнул головой в нужную сторону. Венс постарался как можно незаметнее бросить взгляд в указанном направлении. «Без понятия». Хойт присмотрелся повнимательнее. На парне была красная ветровка, явно полученная в качестве рекламного сувенира, с крупной надписью на груди «Boston Red Sox». Молния ветровки была расстегнута, и под ней виднелась футболка живенькой расцветки, заправленная, но ни хрена себе, в черные фланелевые брюки. Ну и прикид. А чего только стоит его причесочка? Темные вьющиеся длинные волосы, явно не специально отращенные, а просто давно не стриженные и при этом расчесанные. На пробор? На пробор! В наше-то время и пробор! Здесь, в Дюпонте, это считалось ужасно старомодным. Короткая стрижка без всяких проборов. Вот что носят нормальные люди. С какой же луны свалился этот парень со своей прической? Нет, ну надо же было додуматься до такого. Редкостный придурок. К тому же и внешние данные незнакомца, прямо скажем, оставляли желать лучшего. Невысокий, тощий, явно физически слабосильный, словно сделанный из жесткой проволоки скелет, едва прикрытый туго натянутой кожей. Нет, Ему только ошейника не хватает, — подумал Хойт. С надписью «Мудак, ботаник».